Глава 1. Случайная встреча – самая неслучайная вещь на свете. Хулио Кортасар. Игра в классики. Ноябрь 2017 года. Алекс. Вы знаете, что такое дерьмовое утро? Нет, это не тот отстойный случай, когда ты не выспался, не хочешь идти на нелюбимую работу или не можешь побороть внутри себя лентяя, который настойчиво убеждает тебя зарыться головой под подушку и забить на назойливо трезвонящий будильник, взрывающий мозг резкими, пронзительными звуками. И этот лентяй кажется тебе самым родным и понимающим тебя человеком. И ты с радостью пожал бы ему руку, поплакался в жилетку, а он непременно понял бы тебя и снова посоветовал забить на работу и насладиться теплом уютной постели. И я бы назвал такое утро милым, обыденным, привычным для большинства нью-йоркцев. Хотя, тут я ошибаюсь. Типичные нью-йоркцы встают гораздо раньше и в размеренном, годами выверенном ритме производят ряд запланированных действий. Пробежка, душ, завтрак, а потом уже поход на работу. Из всего перечисленного я не пренебрегаю разве что душем, но и тот требует у меня максимальных затрат энергии. Блять, только не подумайте, что советующий лентяй – это я и есть. Я не такой. На самом деле глумливый ублюдок, который вечно советует херню, есть в каждом. Но я почему-то слышу его чаще других. По-настоящему дерьмовое утро совсем другое. И к моему великому сожалению, сегодня меня встретило именно оно. Точнее, еще не встретило. Я, можно сказать, на длительном, изнурительном, полном препятствии пути. Для начала необходимо открыть хотя бы один глаз. Кажется, получилось. С трудом, но я справился. Ура! Половина успеха. Теперь второй. Я герой. Замечаете, что даже дерьмовым утром я умудряюсь сохранять присутствие духа, слагаю стихи и пытаюсь шутить. Я не веселый человек. Не обольщайтесь. Взгляд фокусируется на плотно закрытых жалюзи на окнах. И я не сразу понимаю, куда нахер делись тяжелые портьерные шторы, которые 2 года назад покупала для спальни Анна. Она мне весь мозг тогда съела, выбирая цвет, материал, орнамент, уверенная в том, что мне есть дело до того, подойдет ли оттенок ткани под пуфики возле кровати. Спросите меня, я вообще в курсе, что у нас есть пуфики? Я думаю, ответ логичен. Однако мне пришлось принять участие в выборе еще одной неважной для меня детали интерьера и кивнуть в нужный момент. Выбор был не самым утомительным занятием. Куда дольше я обещал повесить новые шторы, которые сшили на удивление быстро. Не знаю, кто в итоге их повесил, но как-то утром, таким же дерьмовым, как сейчас, я проснулся и увидел не гребаные жалюзи, а тяжелые плотные портьеры, из-за которых даже днем в спальне царила кромешная тьма. А когда я встал и раздвинул их, то меня посетила случайная мысль, что в спальне чего-то не хватает. Признаюсь, я не самый внимательный человек на свете, как большинство мужчин, не придающих значения мелочам, вроде баночек с кремами на туалетном столике, фарфоровых вазочек и коллекции глиняных кошек, которые Анна собирала по всему миру во время путешествий. Их отсутствие я заметил поздно ночью, вернувшись после очередной попойки в клубе с... неважно с кем. У мужчин могут быть свои тайны, хотя обычно прекрасные представительницы слабого пола настаивают на неприкосновенности своего личного пространства. Мы не хуже. Все хотят немного свободы. Но, блин, Анна решила, что я перегнул, и я понял всю глубину ее обиды, когда обнаружил пустую гардеробную. Исчезли не только никчемные кошки и постоянно падающие на пол тюбики с косметикой. Анна – моя жена, законная супруга. Я не говорю бывшая, потому что мы еще официально не развелись. Инициатором разрыва был не я. И то, что до сих пор Аня не подала на развод, тешит меня надеждой, что не все еще потеряно. Конечно, это иллюзии, но иногда они необходимы, чтобы окончательно не уйти на дно. Так вот, в тот злосчастный вечер я прошелся по комнатам детей, подтвердив свои подозрения о том, что Анна в очередной раз психанула. Наверное, мне стоило позвонить ей. Не потому, что я действительно боялся, что она приняла окончательное решение, а ради детей. Но я был настолько пьян, что предположил, что она будет совсем не рада слышать мой голос в таком состоянии. И, наверное, был прав. Теперь бесполезно строить догадки, ведь я ничего не сделал тогда, чтобы остановить ее. А это была не банальная истерика, к которым я привык за 12 лет брака. Анна ушла насовсем. И я ее отлично понимаю. Она чертовски права. Человек, у которого каждое второе утро дерьмовое, не может быть ни хорошим мужем, ни хорошим отцом. Она вовремя свалила, не застав пик моей деградации. Цинично, да? Но это все бравада, защитная реакция. Женщины, когда их бросают мужья, любовники, ведут себя несколько иначе. Для них предельно ясно, кто из них двоих козел. Будильник в мобильном продолжает надрываться, издеваясь над моей нервной системой, пока я пялюсь на жалюзи и вспоминаю, какого хрена я просрал свой брак и во что превратил жизнь. Поганое чувство, скажу я вам, запоздалый стыд вперемешку с похмельным синдромом. Не помню, когда я в последний раз просыпался в другом состоянии духа. Каждое утро начинается одинаково. Пограничное состояние между смертельной усталостью и полнейший похуизм. Жажда заставляет меня подняться, что непросто сделать в моем разбитом состоянии. Тело болит так, словно меня всю ночь пинали. Хрен его знает, может быть, так и было. Я, наконец, оглядываюсь по сторонам, и ко мне приходит откровение. Никто не украл портьерные шторы. Будь они неладны, с маниакальным желанием напакостничать мне, заменив их на жалюзи. Я провел ночь не в спальне, а на кожаном жестком диване в кухне, под пледом и без подушки. Прояснилась и ситуация с болью в мышцах, которые еще, как ни странно, присутствуют в моем теле. Многолетняя увлеченность любительским футболом дает о себе знать. Правда, последний год я играю в футбол исключительно пустыми бутылками. Так, стоп. Я создаю сейчас неверное впечатление. Я не алкоголик, а в меру пьющий мужчина в состоянии затяжного творческого кризиса. Я могу позволить себе пропустить стаканчик в клубе в пятницу или субботу, или в любой другой день, когда появляется подходящее настроение или веселая, необременительная компания. Могу покурить марихуаны или нюхнуть чего-нибудь совсем вредного, но не ради кайфа. Нет, я ищу вдохновение во всех проявлениях жизни. Раньше этот метод работал, сейчас не очень, но я все еще в поиске новых ощущений. Пару лет назад моей жене надоело ждать, пока я выйду из своего образа брутального страдающего ублюдка. Анна никогда не пыталась понять, что людям с моим особенным внутренним миром свойственны нестабильные пограничные состояния, и иногда нужно просто переждать, не пытаясь меня изменить или спасти. Но женщины – упрямые существа. Они нуждаются в том, чтобы лечить, перевоспитывать, спасать, наставлять на путь истинный. Не все, некоторым похер. С теми, кому похер, я люблю выпить в баре за углом. Им похер даже на то, что я женат, и меня более чем устраивает подобный расклад. А Анна, к сожалению, была не согласна с таким положением дел. Она таскала меня на семейную терапию. Свихнуться можно. На долбанную терапию, где промывают мозги, пытаясь заставить тебя поверить в то, что ты еще больше кретин, чем ты думал. Но я искренне хотел сохранить семью. Я совершил подвиг, дав свое согласие, но Аня не оценила. Женщинам всегда мало двух шагов. Им нужно, чтобы ты выложился на все 100 и пробежал дистанцию, а не прополз несколько метров на брюхе. Меня хватило на 3 раза. До сих пор просыпаюсь в холодном поту, вспоминая приземистого, толстого семейного психолога, который наблюдал за нами сквозь толстые линзы очков с каким-то извращенным злорадством. Я ощущал себя, как шимпанзе в зоопарке, за которым следят с нездоровым любопытством, пытаясь понять, что я хочу сожрать – банан или апельсин. Достаточно философии для еще одного дерьмового утра. или можно понудеть еще? Не обращайте внимания, я не всегда такой. Вы еще не видели меня пьяным. Вот где настоящая смесь комедии, трагедии, драмы и варьете. Раз увидишь, не забудешь. Делая очередное неимоверное усилие над собой, встаю с дивана, подтягиваю затекшие мышцы и плетусь в ванную, по дороге пытаясь вспомнить, почему я голый и где моя одежда. Душ в таких случаях всегда только холодный. После вечеринки в клубе, закончившейся под утро, теплый душ быстрее усыпит, чем заставит раскрыть глаза шире и придаст моей мятой физиономии сносный вид. Из души я сразу шлепаю босыми ногами в спальню, одинокую пустую спальню. Я очень хотел оставить просторный дом жене и детям, совершить мужской поступок и уйти сам. Но Анна заявила, что он ей никогда не нравился, и мне пришлось купить ей новый. Она объяснила свое решение тем, что дети должны чувствовать себя как дома, когда будут приходить ко мне на выходные. За 2 года они ночевали у меня не больше 20 раз. И не спрашивайте почему, но я всегда прихожу на помощь, если Анне нужно отвезти Кристину или Марка в школу или на дополнительные занятия. Я полностью обеспечиваю их одеждой, оплачиваю репетиторов для Марка, ему 13, и уже пора думать о колледже. А еще танцы для дочери, которая только пошла в школу. И ей сейчас непросто, но и с ней тоже не очень легко. Не только мне, но и учителям. Раз в месяц мы с Анной ходим на ковер к директору школы, которая рассказывает нам о подвигах нашей подвижной и активной дочери. После я никогда не могу подобрать слов для разговора с Крис, в отличие от Анны. Она справляется с детьми намного лучше, чем я. Я люблю их. Очень. И они знают об этом. Уверен, что Кристина и Марк понимают меня больше, чем я сам, больше, чем их мать. У детей совершенно другое видение, и я хотел бы искать вдохновение в их утренних сонных улыбках и озорных глазах. И долгие годы так и было. Долгие годы я был наполненным сосудом, который выплескивал во внешний мир только лучшее, настоящее, осмысленное. А потом все закончилось. Не хочу думать, что стало причиной. Не сейчас. Слишком много мыслей, от которых взрывается голова и зашкаливает пульс. Возможно, виной тому количество выпитого вчера. Черт, я даже не помню, как добрался до дома. Мне стоит поблагодарить своего вечного ангела-хранителя Стейси Рис за то, что в очередной раз не бросила меня. Остается непонятным только момент с одеждой. Точнее, ее полным отсутствием. На кухне и в спальне, в душе я везде посмотрел и нигде не нашел. Надеюсь, очень сильно надеюсь, что я оставил свои брюки и рубашку не в клубе. Кстати, ботинки и телефон на месте. Вытираюсь полотенцем, бросаю его на кровать и открываю свой гардероб, чтобы выбрать костюм для другого меня, не того, который проснулся 20 минут назад. Этот обновленный Алекс Джордан в стильном и дорогом костюме, купленном в одном из бутиков ниже по улице, немного небритый, но все равно вполне презентабельный, несмотря на легкую помятость физиономии, через несколько минут сольется с толпой спешащих по своим делам людей, став еще одним лицом в нью-йоркском муравейнике. Брызнув за воротник парфюмом, я покидаю свой одинокий дом с 3 спальнями и гостиной. Я давно подумываю о том, чтобы продать его и купить что-нибудь поменьше. К тому же финансовые дела у меня идут не самым лучшим образом в последнее время. Творческий кризис сказывается и на профессиональной деятельности. Вы, наверное, сильно удивитесь, когда я скажу, что работаю в Колумбийском университете преподавателем философии. Но еще больше придете в недоумение, узнав, что я тот самый писатель, по мотивам скандальной книги которого 5 лет назад на экраны всего мира вышел нашумевший эротический триллер, собравший миллионы долларов в прокате и сделав меня весьма популярным в определенных кругах. Нет, я не хвастаюсь, и в мыслях не было. С тех пор многое изменилось, и за 3 последних года я не написал ни строчки, точнее, ни одной достойной строчки, которая впечатлила бы издателей. Мой агент Стейси Рис, каждый день пугает меня тем, что скоро ни одно приличное издательство не захочет иметь со мной дело, и даже старые заслуги не помогут мне вернуться на литературный Олимп. Словно слава и успех когда-либо имели для меня значение. Они не помешают в том случае, если ты доволен собой и знаешь, куда идешь, и веришь в то, что ты делаешь. В обратном случае слава, успех и ожидания людей только мешают, становясь пудовыми гирями, которые толстыми цепями прибивают ноги к земле, не давая взлететь. И сейчас я ощущаю давление, постоянное давление со всех сторон. У меня есть договоры с издательствами, которые я не соблюдаю, нарушая все сроки. У меня есть агент, с которой я состою в длительной интрижке. И у меня есть работа, которая меня раздражает больше, чем звонки Стейси с вопросами вроде «Сколько глав ты сегодня написал? Ты снова напился? Черт, Алекс, я прочитала то, что мне выслал. Что ты курил, парень? Не формат. Подумай еще. Издательство не возьмет роман о немой нимфоманке с мазохистскими наклонностями, ищущей себе жесткого, доминирующего садиста. Это трэш, Алекс. И ты сам знаешь». «Да, мать твою, я знаю. Но что делать, если внутри, кроме жесткой порнографии, ничего не рождается? И я совсем не извращенец. Это проявление моей внутренней ярости на мир, который я вижу вокруг себя. Я лишь отражаю, проецирую его в строки. Я не виноват в том, что вижу свои истории такими. Но разве это не то, чего от меня так ждали? Разве скандальный фильм, прошедший по миру с триумфом, не имел в своей основе тот же смысл, что и в истории с немой мазохисткой? Алекс, сотый раз говорю, даже жестокость должна быть красивой, оправданной, поданной в приличной упаковке. А то, что ты пишешь, тянет как минимум на обвинение в порнографии. Ты знаешь сам все инструменты, которые должен использовать. Какого черта ты упрямишься? Стискиваю зубы, пытаясь прогнать из головы отчитывающий голос Стейси. Иногда она бывает хуже зубной боли и того незабываемого психолога с очками-лупами, на сеансы к которому мы недолго ходили с Анной. Подняв руку, бросаю быстрый взгляд на циферблат часов. Я опоздал на собрание ректора, и смысла торопиться нет, но смешанная разноперая толпа белых воротничков, бизнесменов, бродяг и бездельников не дает никакого шанса замедлить темп, увлекая за собой. Вырываясь из одного течения, я вливаюсь в другое, не такое многолюдное. Впереди перекресток. Я замечаю зеленый сигнал светофора и ненадолго отвлекаюсь на небольшую суматоху впереди. Загорается красный свет, заставляя меня резко остановиться и сделать шаг назад на безопасный тротуар. Народ быстро рассеивается, освобождая дорожное полотно для движения автомобилей. И только одна девушка, которая и стала причиной суматохи, привлекшей мое внимание, остается на белой разметке на другой стороне дороги. Кажется, ее толкнули, и она уронила телефон, разлив при этом кофе. Обычная история. Видимо, дерьмовое утро выдалось не только у меня. Но в данный момент мой сарказм неуместен, потому как неуклюжая крошка не спешит убраться с перекрестка и наклоняется, чтобы поднять свой телефон. Автомобили уже начинают движение. Справа, прямо на нее, несется такси. Вот черт! Я действую исключительно инстинктивно. Бросаюсь вперед, преодолевая переход за считанные секунды, и толкаю девушку на тротуар, падая сверху, успевая подложить ладонь под ее голову, чтобы она не разбила затылок об асфальт. Другой рукой опираюсь о землю, удерживая свой вес, чтобы не раздавить девчонку. Черт! Это точно может быть сценой для бульварного романа. Возможно, именно такой и ждут от меня издатели. Спасатель Джордан. Герой, мать вашу. Опускаю взгляд на лицо спасенной девушки. Встречаюсь с глубокими, почти черными, огромными, перепуганными глазищами. Она довольно симпатичная и совсем юная, и смотрит на меня с таким потрясенным выражением, что я немного теряюсь в темно-вишневом взгляде. А когда девушка прижимается лицом к воротнику моего пальто и втягивает аромат моего парфюма, я впадаю в легкий ступор. Я не каждый день спасаю смазливых девиц, которые балдеют от запаха Dior Fahrenheit, которым я пользуюсь уже много лет. Странное ощущение, но приятное. Сбросив наваждение, я встаю на ноги и помогаю подняться девушке, которая продолжает пялиться на меня, как на героя в сверкающих доспехах. Черт, надеюсь, что она меня не узнала. Ненавижу вопросы вроде «А вы тот самый Алекс Джордан? Я ваш давний фанат. А что вы сейчас пишете? А вы знаете, я тоже немного пишу. Не могли бы вы посмотреть?» И так далее и тому подобное. «О, нет!» – жалобно всхлипывает девушка, глядя, как по ее телефону один за другим проезжают автомобили, превращая его в горстку раздавленного хлама. «Думаю, он не ценнее, чем твоя жизнь», – улыбаясь, произношу я, разглядывая правильные черты лица спасенной и темные длинные волосы, спутавшиеся во время падения. «Это не самая худшая картина, которую мы могли бы сейчас наблюдать», – добавляю я, замечая пятна от пролитого кофе на ее руках и одежде. Мой взгляд непроизвольно скользит вниз, оценивая миниатюрную фигурку. «О чем ты думаешь, Джордан? Она совсем ребенок, а ты – гребаный педофил». «А я так хотела кофе!» Малышка очаровательно кусает полные губки, поглядывая на меня своими бездонными глазами из-под черных длинных ресниц. Какое-то время мы молчим. Меня не то чтобы смущает ее завороженный взгляд, прикованный к моему лицу. Скорее, забавляет. Мое чутье подсказывает, что девушка не в курсе, кто я, и ее интерес вызван не былой славой Алекса Джордана. «Спасибо тебе!» Она первой нарушает молчание, робко улыбаясь. Я держу ее за руку, находясь в состоянии легкой эйфории от совершенного подвига. Опускаю взгляд на ее ладонь, ища там повреждения. Но вроде все в полном порядке. Девушка не пострадала. «Кажется, ты спас мне жизнь. А вот мой телефон и кофе погибли». «Алекс Джордан», представляюсь я и немного хмурю брови, замечая удивление, а потом и восторг в распахнутых глазах. «Меня зовут Руслана». Она переходит на мой родной язык и совершенно искренне, немного наивно улыбается. «Руслана Мейсон или Ру?» «Или Лана?» Прерываю ее я, не веря в такое совпадение. Мне кажется, я вечность не слышала русской речи. Нет, с Анной и детьми мы общаемся на русском, но это немного не то. Среди студентов и коллег очень мало выходцев из России. «Кажется, нам есть о чем поговорить, землячка. Новый телефон пока не обещаю, но, может, кофе?» Спонтанно предлагаю я, руководствуясь внезапным порывом. А почему бы и нет? Раз уж я все равно везде опоздал. Иногда приятно побыть немного героем в глазах юной черноглазой красавицы, а не депрессивным неудачником, которым я чувствую себя последние несколько лет. Руслана. «Боже, меня исключат, если я провалю и этот экзамен», — хнычу я, сильнее сжимая телефон в ладони. Нести два стаканчика кофе в дрожащей руке и разговаривать по телефону одновременно — не самая лучшая идея. Особенно, когда ты спешишь на пару и пробираешься через самое сердце каменных джунглей Манхэттена. Если вы думаете, что Нью-Йорк так же прекрасен, как показывают вам его в фильмах, спешу разочаровать. Только не утром. Неимоверных размеров толпа, одинаковых клерков, шумных студентов, утонченных бизнес-леди и даже стаи вонючих бродяг. Вот что не дает мне окончательно и бесповоротно полюбить этот город. Обычно до учебы я добираюсь с парочкой новых синяков. Однажды мне даже прилетело в голову от туриста, что кричал от восторга и размахивал палкой для селфи. И это я вам еще истории из метро не рассказывала. Конечно, Нью-Йорк прекрасен, но чувство отчаяния и одиночества не покидает меня даже среди целой толпы таких живых, интересных и амбициозных людей. Мы все стадо, а я овечка, которая вечно пытается свернуть в другую сторону. Сломать систему и стереотипы, и правила, которые с детства внушил мне отец, воспитывая в тотальной строгости. Я, как и многие, пошла учиться туда, куда отправили родители. а точнее отец и моя мачеха. Они и слышать ничего не хотели о Еле и даже о факультете искусств в Колумбийском. По их мнению, я должна получить востребованное образование. Все мои творческие порывы они всегда срубали на корню. «Ру, ты сама прогуливала философию и кучу других пар весь семестр». Снисходительный голос подруги заставляет меня напрячься еще больше. Кейт могла бы и поддержать меня, но на самом деле подруга права. Когда ты учишься в Колумбийском университете, у тебя нет права на ошибку. Мне светит парочка пересдач, но если я провалю и их, то никакие деньги мне не помогут. А именно, зарабатывая деньги, я пропускаю пары. Долбанный замкнутый круг. Конечно, я могла бы отказаться от своей маленькой тайны и вместо того, чтобы по ночам строчить очередную главу к новой безумной истории, заняться учебой. Но я не могу. Руки сами открывают злополучные файлы, пальцы летают по клавиатуре, а потом я выхожу из транса с горьким осознанием того, что уже утро, и я просто не в состоянии отправиться на учебу. Но я была уверена в том, что мистер Адамсон дотянет меня до проходного балла. Ну, сама понимаешь, он молодой преподаватель и явно неравнодушен ко мне. Это большая редкость. С 70-летними профессорами по статистике такое не прокатит. А он мне в рот заглядывал. Едва сдерживая смех, вспоминаю Адамсона. У юного философа есть слабость, легкий флирт со студентками, и я не видела ничего плохого в том, что была с ним куда более мила и приветлива, чем это необходимо. На самом деле это стандартное для меня поведение – улыбаться, общаться, строить парням глазки. Но вряд ли сейчас я смогу подпустить кого-то близко. Со своим последним парнем я встречалась год. Все это время он мне изменял. Такая стандартная и глупая история, которая могла бы случиться с каждой. И именно со мной. Не скажу, что любила Колина. Нет, скорее встречалась с ним ради того, чтобы не оставаться одной. Но факт его измены нехило ударил по моей самооценке. Стоило догадаться о том, кто такой Колин сразу. Спортсмен, сын богатых родителей, избалованный женским вниманием. Он глуповат. Но секс с ним был неплох. Да, только сейчас, когда я знаю, что он спал с другими девушками, мне постоянно хочется пойти помыться, несмотря на то, что мы расстались 3 месяца назад. Ну, теперь ты знаешь, что Адамсон не будет принимать экзамен. Он в больнице. Кто будет принимать его, я не знаю. Скорее всего, пришлют преподавателя с факультета искусств. И я бы на твоем месте не рассчитывала на красивые глазки. «Как там мой кофе?» Непроизвольно сжимаю губы, напрягаюсь всем телом, слыша в голосе подруги укоризненные нотки. На перекрестке загорается зеленый сигнал светофора, и толпа начинает буквально нести меня вперед. Проклятый капучино вот-вот выпадет из моих рук, но сейчас я бы с удовольствием вылила его на голову Кейт. «Несу, и ты могла бы и поддержать меня!» Сердце пропускает удар, когда очередной клерк из толпы случайно толкает меня в бок, да так сильно, что мгновенно темнеет в глазах. Телефон выскальзывает из моих рук, пока я инстинктивно пытаюсь удержать кофе. Новый, дорогой. Я копила на него 3 месяца. Ругаясь на толпу одичало несущихся куда-то людей и осуждая себя за неуклюжесть, я наклоняюсь за телефоном, и на этот раз никто не пихает меня. На дороге уже подозрительно пусто. Осознание этого факта не сразу приходит мне в голову. Становится слишком поздно, когда я уже слышу тревожный оглушительный сигнал автомобиля где-то справа от себя. Звук настолько раздражающий и громкий, что я пугаюсь еще сильнее, отчаянно цепляюсь за телефон дрожащими руками, не в силах поднять его. Боковым зрением замечаю, как на меня стремительно несется такси, и этот звук скрипящих тормозов разрезает воздух, от которых даже кровь стынет в жилах. Все происходит слишком быстро. Я не успеваю даже подумать. Шум города и собственной крови пульсирует в висках. Необъяснимый страх натягивает каждый нерв до предела. Ужас буквально парализует мое тело, и я не то, что пошевелиться не могу, даже вздохнуть. Проходит еще 1 секунда, И прежде, чем я успеваю закричать, кто-то мощный и сильный сбивает меня с ног, выталкивая на тротуар и накрывая своим телом. Черт! Мои глаза плотно закрыты, а ладони вспотели так, словно сейчас не середина ноября. Я даже открывать веки боюсь. Настолько сильно меня трясет от страха, что щемит сердце. Судя по боли в спине, я ушибла спину, но не голову. Кажется, мой спаситель предусмотрительно обхватил мой затылок, прижимая к себе. Я чувствую его крупную, одинаково сильную и нежную ладонь, сжавшую мои волосы в кулак, но совершенно не злюсь на него за это. Боюсь, он рисковал сломать руку, спасая меня. Я вдыхаю его запах прежде, чем открыть глаза. Так не бывает. Но я с первого вдоха узнаю свой любимый мужской парфюм Dior Fahrenheit. Это аромат, которым дышать хочется, и я каждый раз нахожусь в эйфории, когда нюхаю его в парфюмерном магазине. Глубоко вдыхаю знакомые нотки кожи, цитруса, мускатного ореха и мускуса, ощущая, как благородный, дорогой и мужской запах наполняет легкие. Боже, надеюсь, мой спаситель не в обиде на то, что я уже 5 секунд как прижимаюсь к воротнику его пальто, дрожа то ли от страха, то ли от удовольствия, которое дарит мне только лишь этот аромат. Резко распахиваю веки, ощущая вес его тела на себе и, наконец, встречаюсь взглядом со своим спасителем. Карие с зеленоватым отливом глаза неотрывно смотрят в мои, и меня не покидает чувство, словно этот человек видит меня насквозь и определенно читает мысли. Хотя не нужно быть гением, чтобы догадаться, что я думаю о его чертовом парфюме, вдыхая его как дозу успокоительного. Нет, ущипните меня, так точно не бывает. О да! Почему он все еще лежит на мне? Еще пару секунд я внимательно изучаю черты лица своего спасителя. Густые, слегка нахмуренные брови, точеные черты лица и кажущиеся мягкими и полными для мужчины приоткрытые губы. Нижняя чуть полнее. Промолчу, о чем я сейчас подумала. Со мной вообще такое впервые, что я вижу мужчину всего 1 минуту и уже задаюсь вопросом, какие на вкус у него губы, как он улыбается. Я хочу знать о своем спасителе все. И он, наконец, поднимается и помогает мне встать, продолжая поглощать меня изучающим взглядом, стараясь казаться сдержанным и равнодушным. Он не особо эмоционален, раз до сих пор не начал разговор. Черт, моя рука мокрая от кофе, а мой телефон превращен в жалкую кучку осколков, по которым без конца теперь ездят 10 машин. Я копила на него 3 месяца, и это был первый нормальный телефон в моей жизни. «О, нет!» — хнычу я, опуская плечи. «Он не ценнее, чем твоя жизнь», — чувственно улыбаясь, произносит мой спаситель. «Думаю, это не самая худшая картина, которую мы могли бы сейчас наблюдать». Я согласно киваю, но мне все равно обидно. Я могла бы быть внимательнее. Я даже глоток кофе сделать не успела. «А я так хотела кофе!» Кусая губы, улыбаюсь я, все еще периодически утопая в его глазах. Теперь я понимаю, что меня так привлекло в нем. Он старше, намного старше. Мужчина в безупречном костюме, спасающий меня от смерти, пользующийся божественным парфюмом. Невероятно. Уверена, мы разойдемся в разные стороны и никогда больше не вспомним об этой встрече. И все-таки приятно знать, что где-то такие, как он, существуют. Мне порядком надоели спортсмены, с которыми я встречалась. Все они думали только о себе. И даже Колин, отношения с которым я считала серьезными, оказался обыкновенным лжецом. «Спасибо тебе!» Наконец, снова нарушаю молчание я. Мужчина и сам до сих пор в шоке, и только сейчас я замечаю, что все это время он держит меня за руку, внимательно осматривая на предмет синяков и ссадин. «Кажется, ты спас мне жизнь, а вот мой телефон и кофе погибли». «Алекс Джордан». Он сжимает мою ладонь, и только сейчас я различаю в его произношении едва уловимый русский акцент. О боже, так точно не бывает. Меня зовут Руслана. Перехожу на русский язык, расплываясь в широкой, но, надеюсь, не сильно глупой улыбке. Руслана Мейсон или Ру. Или Лана. Он удивленно вскидывает брови, отвечая мне на нашем родном языке. Кажется, нам есть о чем поговорить, землячка. Новый телефон пока не обещаю. Но, может, кофе? Он кивает в сторону ближайшей кофейни, расположенной в 10 метрах от нас. О да, Манхэттен так удачно усыпан кофейнями, а Бог, кажется, услышал мои просьбы. Я давно мечтала о подобной встрече. И не потому, что я нуждаюсь в мужском внимании, и мне его не хватает. Данная ситуация интересна мне с профессиональной точки зрения. Всегда было интересно, существует ли подобное в жизни. Случайное столкновение на улице, пересечение взглядов. Вот и проверим. Надеюсь, он не какой-нибудь извращенец, потому что пока Алекс кажется подозрительно идеальным. Нет, я до сих пор в это не верю. Может быть, я валяюсь на дороге без сознания, и этот бесподобный мужчина – результат сотрясения мозга? В чем подвох? Совсем скоро я узнаю об этом. Да, пожалуй, мне нужно снять этот стресс. Тяжело вздыхаю я, бросая на него короткие взгляды из-под полуопущенных ресниц. Алекс Джордан. Имя кажется мне очень знакомым, но думаю, это потому, что и имя, и фамилия очень распространены. Да, именно поэтому. Ничто так не снимает стресс, как хорошая книга. Мы уже 15 минут сидим в небольшой, уютной кофейне с панорамными окнами. Вот таким я люблю Нью-Йорк. Каждое кафе, магазин и даже уличный киоск наряжают к Рождеству и Новому году. И выглядит это волшебно. Светодиодные звезды и снежинки на потолке, красные носки Санты, а мила и фигурки причудливых оленей украшают маленькие новогодние елки, расставленные по всему периметру кофе and books. И еще здесь повсюду книги. Их запахом и ароматом пряного кофе с корицей и карамелью пропитан воздух. Пока Алекс заказывал нам кофе, я не могла отвести взгляда от его широких плеч. Я, правда, старалась не смотреть ниже, но не скажу, что не оценила его фигуру и не попыталась прикинуть, как он выглядит без своего костюма. Несколько раз я порывалась встать и уйти. Я привыкла доверять своей интуиции, и сейчас она буквально кричала мне о том, что мне стоит бежать и быть осторожнее. Но почему? Что с ним не так? Не каждый день Вселенная посылает мне такие подарки и знаки. А как еще мне расценивать тот факт, что он иммигрант из России и пользуется моим любимым парфюмом? Это все бред. Как только я собираюсь встать, Алекс возвращается к столу и через 5 минут нам приносит кофе. Он пьет эспрессо, а я собираю густую пенку с миндальной крошкой со своего рафа. Испытываю смущение, пока он рассказывает мне о том, что переехал в Нью-Йорк 5 лет назад. Мне понадобилось несколько минут, чтобы дар речи окончательно вернулся ко мне после пережитого и заговорить. «Любишь читать?» Он насмешливо приподнимает бровь, когда замечает, с каким интересом я разглядываю книги на полках. В зелено-карих глазах мгновенно вспыхивает непонятный мне почти одержимый интерес, который не на шутку меня пугает. Но всего лишь на мгновение. Остальное время я пропадаю в омуте его взгляда, не переставая чувствовать себя экспериментальной белой мышкой в запущенном им колесе, за которой он пристально наблюдает. Не знаю, как это объяснить, но меня не покидает чувство, что Алекс воспринимает меня не просто как куклу или красивую девушку, а читает душу с лица и движений губ, заглядывает в мои мысли. Сглатываю, стараясь расслабиться, чтобы унять мурашки по коже. «Хватит! Ты не в долбанном романе, Лана! Не забывай, это реальность, и тебе не стоит приписывать ему качеств, которых он пока не проявил. И что последнее ты прочитала?» Интересуется он, пока я автоматически беру с полки первую попавшуюся книгу. Мне просто необходимо что-то держать в руках, поглаживать твердый переплет. Это очень успокаивает, особенно когда находишься на внезапном свидании, от которого дух захватывает. Не уверена, что он одобрит то, что мне нравится. Хотя, с какой стати я хочу ему нравиться? Я такая, какая есть. Мир не рухнет, если мы больше никогда не увидимся. Дай угадаю, роман про оборотней или про добрых вампиров, которые влюбляются в невинных девушек. Иронично замечает он, глядя на меня, как на... Да, на маленькую девочку. Так и есть. Мне 20, но многие дают не больше 17, даже когда я накрашена. Я ребенок для него. Что ж, тогда я раскрою карты. У меня никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. О да, мне не стыдно в этом признаться. Я читаю романы, смело выдаю я. Некоторые из них грязные, эротические. Но вот вампиров и оборотней совсем не люблю. Я и сама увлекаюсь написанием историй. Чуть тише добавляю я, кидая на него робкий взгляд. Мне кажется, я вижу искры в его глазах и надеюсь, это реально интерес, а не моя привычка разглядывать выражения взглядов своих собеседников и придавать им значение. Но последнее, что я прочитала, это Дэниел Кис «Цветы для Элджернона» и «Множественные умы» Билли Миллигана. «Так-так, ты пишешь», отпивая эспрессо и прищурив веки, спрашивает он. Приятный, низкий мужской голос с бархатными нотками запускает почти забытые процессы в моем организме. Я едва сдерживаю свое шумное дыхание и ощущаю приятное покалывание внизу живота. Это просто странно, ужасно. Не помню, когда в последний раз звук голоса пробуждал во мне такой широкий спектр чувств и эмоций. «И что ты пишешь?» «Узнаю этот снисходительный взгляд. Я редко говорю кому-то, что пишу, и пишу с самого детства, потому что натыкаюсь на скептические комментарии и фразы в духе «ты занимаешься ерундой». А уж родители и вовсе считают, что я ничем не занимаюсь и трачу время зря, стуча целые ночи по клавишам. Год назад я, наконец, перешла от коротких рассказов к настоящему делу, начала писать роман и выкладывать его в сети. Увы. Ничего, кроме критики и нелестных отзывов, я на него пока не получила. Но я благодарна тому скромному числу читателей, которые высказались о романе довольно положительно. Да, пишу. Для себя. Пыталась вдохновиться романами Дэниела Киза. Я пишу историю. Мне становится неловко. Щеки обжигает огнем изнутри, но я продолжаю. Это эротический, психологический триллер. Еще больше краснею, произнося слово «эротический». Про парня с раздвоением личности и тяжелым детством, если быть краткой. Он влюбляется в девушку, а его вторая личность хочет ее разрушить. Ну а дальше полный трэш. Отношения хищника и его жертвы во всей красе. Немного путанно произношу я, прекрасно представляя, как выгляжу со стороны, когда рассказываю узкому кругу избранных о своих историях. Только я получаю совсем мало хороших отзывов, но те, что положительные, греют душу и придают мне сил писать дальше. С придыханием заканчиваю я. Алекс замирает, вновь внимательно изучая черты моего лица. Теперь он смотрит на меня так, будто не верит, что я реальное существо, а не голограмма, которая внезапно свалилась на его голову и несет всякий бред. Я невольно скольжу взглядом по двухдневной щетине, задавая самой себе глупые вопросы. Бреется ли он каждый день? И почему забыл сегодня и вчера? Целует ли чьи-то губы, потираясь колючим подбородком о ее щеки? Боже, это безумие какое-то! Наваждение! Нужно очнуться! Ого! Я ожидал чего угодно от такой милой девушки. Например, наивных романов, фэнтези с драконами, но никак не психологический триллер про отношения с насилием. Его раскатистый мягкий смех заставляет меня улыбнуться. Кажется, я не улыбалась столько всю прошедшую неделю, как сегодня. Наверное, по мне не скажешь, Алекс, но писать что-то другое мне скучно. Иногда я пишу и слышу свое тяжелое дыхание в полной тишине, ощущаю, как зашкаливает пульс, как горячеет кровь под кожей. Это моя зависимость, тайна, которой почему-то захотелось с тобой поделиться. Другие, спокойные и романтические истории, перестали меня цеплять. А потом маленькое озарение, всего лишь одна сцена пришла в голову. И вот, медленно, но верно, готова уже половина дилогии. Начинающая писательница Лана Мейсон. Дашь автограф, когда прославишься? Не знаю, что означает его хитрая улыбка, но она меня напрягает. Немного. Он подшучивает надо мной. Понять почти невозможно, но Алекс явно что-то скрывает. Брось издеваться. Я только пытаюсь писать. Скромничаю я, смолчав о том, что да, я мечтаю написать что-то стоящее. Что-то, что зацепит сотни людей. Тысячи, миллионы. Кто-то смог, и чем я хуже? Нужно только трудиться и никогда не опускать руки. Но иногда опускаются. Уже опустились. Учеба и работа, постоянный недосып, отсутствие эмоциональной зарядки. В моей жизни нет места романам, и, возможно, пора это признать. У меня есть знакомая в издательстве. Может, позволишь мне оценить твое творчество? Странно, но интерес в его глазах выглядит искренним, жадным, словно ему действительно интересно. Обычно новые знакомые не проявляют интерес к моему творчеству. У всех у нас есть маленькая тайна, хобби, отдушина, и я не уверена, что хочу обнажать свою душу перед Алексом. И именно по этим причинам я не даю читать свои творческие эксперименты друзьям и даже просто знакомым. Так странно, но раздеться перед толпой анонимных пользователей в сети куда проще, чем дать почитать крошечный кусочек одному из круга близких или родных. Меня терзают противоречивые чувства. С одной стороны, я могла бы назвать Алексу свой псевдоним. Но боюсь, после того, как он прочитает хотя бы первую главу моего романа, он поймет, что мы просто разные. Я не всегда милая девушка, какой меня видят все. В каждом из нас живут демоны, но мои слишком часто выходят на свободу. И благо, пока оживают только на страницах романа. Почти. Да, обязательно дам. Уклончиво щебечу я, глядя ему прямо в глаза, не моргая. Даже не знаю, кто из нас кого гипнотизирует и очаровывает. Я даже кофе пить забываю, просто наслаждаясь кричащей тишиной между нами и накалившимся воздухом. Интересно, он чувствует то же самое или я себе накручиваю? «А чем занимаешься ты?» Резко перевожу тему я, замечая, как Алекс медленно переводит взгляд на мою шею и открытое плечо. «Обучением», — уклончиво бросает он. «И у меня свой бизнес». «Это здорово», — искренне восхищаюсь я. Такой ответ был вполне ожидаем, судя по его внешнему виду. Он богат, но не кичится этим. «Где ты жила в России?» «Я из Эстонии на самом деле, но в школе мы учили русский язык, и моя мама русская. У меня 3 родных языка». Когда мне было 10, папе предложили хорошую работу в Нью-Йорке, а чуть позже он создал свою компанию. А ты как здесь оказался? Тоже из-за работы. Сегодня я проспал, но на самом деле я рад этому. Лана. Замечаю, как его рука двигается вперед по столу, будто случайно. Ох, малейшее движение, а я уже с ума схожу от трепета, сковывающего грудь. И эти его губы, и глаза. Это вообще законно быть таким? Уйди, исчезни. Нельзя же так со мной. Ты все равно не настоящий Алекс Джордан. Или у тебя есть какие-то грязные тайны, и, судя по хитрому прищуру, ты тщательно их скрываешь. Да уж, иначе бы я сейчас не сидела здесь. Наверное, ты один из супергероев, про которых вечно снимает кино Марвел. Моя ладонь непроизвольно движется ему навстречу. Я так хочу ощутить его руку, что просто сил нет. Всего пара сантиметров разделяет наши с Алексом пальцы. «Ты та еще выдумщица!» Он бросает на меня резкий, прямой и обжигающий взгляд, накрывая горячей ладонью мою руку. Все тело простреливает мощнейшая волна тепла и удовольствия, совершенно нового, незнакомого мне желания. «Господи! Со мной такое впервые. Может, меня заводит мысль о том, что он старше? костюм с иголочки, вкупе с загадочным взглядом и искрами ума в глазах. Его рубашка расстегнута на одну пуговицу, и мой взгляд упирается в треугольник его обнаженных ключиц. Черт, если бы он был моим мужчиной, я бы прижалась к нему прямо сейчас, уткнулась бы в основание шеи губами и вдохнула его запах глубоко в легкие. Так хочется, ведь я почти уверена, что он сейчас думает о том же, что и я. Кто ты, Алекс Джордан? Лана, как насчет... Его прерывает звонок телефона, как в дурацком фильме. Я напрягаюсь, одергивая руку. Он едва заметно улыбается, когда смотрит на экран сотового, и я автоматически пытаюсь найти на его пальце кольцо. Черт, я совсем забыла, почему я не сделала это сразу. Кольца нет. Но вдруг он специально его не носит. Живет в гражданском браке. Я не собираюсь строить свое счастье на чужом несчастье, даже если это мужчина из моих снов. Помечтала? И хватит. Прости, Лана, мне нужно отойти. Это по работе. Немного отстраненным голосом заявляет Алекс, и я, улыбаясь, киваю. Конечно, буду ждать. Едко замечаю я, не провожая его взглядом. Бросаю лишь короткий взгляд и вижу, как приподнимаются уголки его губ во время телефонного разговора. Точно. Вот подонок. А я уже раскатала губу. Все, хватит. Уйду нахрен, пока это не закончилось катастрофой. Пошел к черту, Алекс. За руку он меня тут держит, в кафе зовет, а сам безнадежно женат. Смело встаю и направляюсь к выходу, лишь на мгновение чувствуя, как болезненный спазм сдавливает грудь. «Не дай мне уйти, Алекс!» — хочется кричать, но я выхожу и не оглядываюсь, оставляя его. Вероятность того, что мы встретимся снова, стремится к нулю. Телефонами мы не обменялись и ничего друг о друге не знаем. Я вычеркну это утро из своей памяти и буду жить дальше. Но он хорош. Так хорош, как и все подонки. Прощай, Алекс Джордан. Я и так слишком сильно открылась первому встречному. В девушке должна быть загадка. И не то, чтобы я придерживаюсь каких-то правил. Но я правда не хочу ничего с человеком, у которого уже есть жена или девушка. Это что-то вроде табу. Ведь я знаю, насколько неприятно бывает измена. А для других и вовсе болезненно и смертельно. И я никогда не смогу быть второй в списке. Сама не замечаю, как дохожу до общежития Колумбийского университета. Дорогу мне преграждает мой бывший, но я даже не удостаиваю его взглядом. Что за логика? Сначала изменять мне год, а потом бегать, умоляя простить его. Придурок. «Привет, детка!» – начинает Колин, но я резко обрываю его. «Колин, сколько раз тебе повторять?» «Чтобы ты больше не называл меня так!» Чересчур зло проговариваю я и возвожу глаза к небу, закрывая перед ним дверь в женское общежитие. Странное утро. Незабываемый мужчина. И всего полчаса, которые, казалось бы, сделали меня счастливой. И я почувствовала прилив вдохновения. И такое разочарование. Забыть. Вычеркнуть. Я уже забыла. И глаза его, и губы, и то, что не только на мою грудь пялился. Ему правда было интересно меня слушать. По крайней мере, я жива. И кажется, мне нужно копить деньги на новый телефон.